ночью. У большевиков эвакуация началась. Какая там эвакуация? Бежали. Я искал ее, и тебя искал. Потом чехи пришли, казаки. Андрей справился с головокружением, тяжело поднялся на ноги. Ее нельзя было спасти. Что молчишь? Саша подцепил палкой грязный ком тряпья. Пламя на миг высвободилось и озарило зал. Можно было, если бы ты красных не предал. Андрею показалось, что он ослышался. Но брошенная Сашей фраза стояла в памяти, как крест над могилой. «Я предал?» — спросил он, ощущая, как немеет язык. «Ты!» — крикнул брат. Андрей шагнул к камину, постарался заглянуть брату в лицо, но тут резкими движениями ворошил огонь и отворачивался от дыма. «Нет-нет, ты посмотри сюда!» Андрей дернул его за плечо. «Неужто и Оля так посчитала?» «Не знаю. Мы с ней не говорили. Я молился, чтобы ты остался на той стороне». «Господи! Только бы она так не посчитала!» Андрей опустился на пол, промокнул кровоточащую рану на лице рукавом. «Если ее нет в живых, если она только бы не подумала дурного, а может, она жива? Может, их увели? Я до конца... Нет, она жива. Я не верю, ее нужно искать, слышишь?» «Я искал», — холодно бросил Александр. «Я тоже не верил». Он отшвырнул палку, ударил кулаками по мраморной доске над камином и закашлялся, сгибаясь пополам. Огонь разгорался медленно, лизал тяжелое, будто спрессованное в камень тряпье, и в жидком его свете плотный дым над головами тоже казался каменным, так что создавалось ощущение, будто опускается потолок. А полковник Махин... «Показал мне овраг», — продолжал Саша, откашлившись и сдерживая клёкот в груди. «Там их присыпали». «Махин?» — словно очнувшись, спросил Андрей. «Это же Махин предал! И ты поверил ему?» «Нет, я никому больше не верю», — успокаивая дыхание, проговорил брат. «Вокруг нас только ложь и ничего, кроме лжи. Обе стороны лгут сами себе, лгут народу и желают только власти, власти любой ценой. И люди, как смола, горят, горят». «Что произошло с нами?» — кого-то спрашивал он. «Нет веры слову. Забыта честь, офицерская честь. Кругом игра, политика и кровь. Откуда такое в нашем народе? Что случилось с русской душой?» «Погоди, Саша, я не предавал». Андрей ощущал подступающую слабость. «Ты веришь мне?» «Что?» — будто во сне спросил брат. «Да, я понимаю. Большевиков предал Махин, он командовал армией, а ты всего лишь полком из его армии. Но Оля была заложницей, а ты сестру не пощадил. Мой полк там остался, под Уфой!» Андрей потянулся руками к брату. «Все легли, все! Я думал о ней, я помнил! И столько за это народу положил! Страшно сказать, сколько!» Александр отшатнулся. Пламя, наконец, набрало силу, и Андрей увидел, что в камине горит офицерская шинель и коробится в огне, сворачиваясь в рожок золотой погон.